сотворении мира и мироустройства. Ахура Мазда и Ахриман. Вначале во Вселенной не было ни Земли, ни Солнца, ни планет, ни звезд. Было только бесконечное время — Зерван Акарана. В нем пребывали благой бог Ахура Мазда, среднеперсидская Армаст, и дух зла Ахриман, прародители лжи, грехов и пороков. Ахриман находился в глубинах тьмы, в преисподней один. О существовании Ахура Мазды он не знал. Их разделяла пустота, и Ахура Мазда пребывал наверху, над пустотой, озаренный горним светом мудрости, всеведения, добродетели, благости и добра. Он знал, что дух разрушения будет оставаться в неведении еще 3000 лет, и за это время не предпримет ничего против Бога. Но потом он, наконец, узрит горний свет, прознает о существовании Ахура Мазды и нападет. Тогда добро и зло сойдутся в непримиримой битве. Эта битва затянется на тысячелетия. В нее будут вовлечены все творения, весь, покуда еще не созданный мир, боги, звезды, планеты, стихии, животные. И главное — люди. Прежде всего, именно люди будут отстаивать и крепить добро праведными поступками или способствовать злу греховными. И Ахура Мазда стал готовиться к грядущей битве, дабы уже в начале времен предрешить ее исход. Прежде всего, он создал духовные сущности всех благих творений, которым назначено было появиться в мире — богов, неба, воды, земли, огня, растений, животных, людей и пророка Заратуштры. 3000 лет творения Ахура Мазды пребывали в духовном, неземном состоянии. А Ахриман все это время находился в преисподней и ничего не знал об Ахура Мазде. Но вот наступил назначенный срок. Дух зла поднял свою мерзкую голову, посмотрел вверх, и над сияющим бездонным мраком, из которого он восстал, над пустотой тысячелетий, разделявшей его и Бога, увидел свет и понял, что в нем его погибель. Погасить, сокрушить, уничтожить это невыносимое сияние божества. Охваченный яростью дух разрушения ринулся сквозь пустоту вверх, в горнюю высь, уничтожить. Злой дух стремительно летел навстречу Богу. Под ним, удаляясь, недвижно чернела бездна. Он вторгся в царство сияния и остановился, объятый страхом. Здесь, наверху, свет Ахура Мазды горел в тысячи крат ярче, чем это казалось злому духу из глубины. Золотые лучи ослепляли его сиянием добра, истины и благости. И дух разрушения обратился в бегство. Когда он покинул царство горнего света, Ахура Мазда спустился к пределам бездны и предложил Ахриману отвратиться от зла и служить добру. «Ахриман, — молвил он, — воздай мне хвалу, добровольно признай мое господство во Вселенной и поклянись никогда не причинять вреда миру, который я сотворю. В награду за это ты избавишься от жажды зла, терзающей тебя, и обретешь бессмертие». «Нет, «Я никогда этого не сделаю!» — проревел Ахриман. «Никогда! И знай, мой враг, в мире, который ты сотворишь, я стану царем, а всех, кто родится на свет, я заставлю почитать меня и служить мне. Даже боги будут почитать меня как своего господина, а тех, кто откажется, я уничтожу». «Ты ошибаешься, злой дух», — сказала Ахура-Мазда. «Этого не будет, потому что свет сильнее тьмы, и добро сильнее зла. Я могущественней тебя». «Нет, я одолею тебя и воцарюсь навечно», — ответил Богу злой дух.